Глава 25. Из дневника Тани Шишкиной. 25 апреля. Вчера у нас с Ленкой был ДРЭ. Нам исполнилось по 16 лет. Мы с Ленкой тёлки. Ну, хорошо, хоть не овцы. Вообще-то мы должны были родиться близнецами. Но нам в мамином животе было тесно. Я постучалась на свободу первая, потому что Ленка всем своим весом на меня давила и пихалась. А Ленка на меня типа в претензии. Поторопилась на выход. Теперь на всю жизнь останемся тёлками. Но я же не кариатида, в конце концов. День рождения был офигенский. Отожгли по полной. У нас был квест и дискотека, и два огромных белых торта в виде пионов. И 16 свечек, как тычинки, в центре каждого из цветков. Я задула первое. Нам подарили кучу подарков и охапку цветов. Ленка пригласила весь класс и полхора. Ленкины хористы устроили нам потрясное представление. Я пригласила только Соню, но она не смогла прийти. Ее опять не пустили родители. Прямо накануне моего дня рождения она схлопотала тройку по географии. Она пыталась тройку скрыть, но ее мама ежедневно проверяет ее электронный дневник. А географичка выставила оценки тут же после контрольной. Соня не успела ее перехватить. Соня очень плакала, что ее не пустили на мой день рождения. Я тоже расстроилась. Наша мама говорит, что Сониным родителям не хватает своего жизненного содержания. Вот и отыгрываются на дочери. Мама предложила позвонить Сониной маме, но Соня сказала, что так ей будет только хуже. Папа подарил нам визит в имидж-студию. Нас с утра так причесали и накрасили, закачаешься. Маме он подарил классные сережки, очень стильные, с брюликами. Но мама их не надела, оставила лежать в коробочке. Причесалась и накрасилась самостоятельно. Ничего так, вполне. На день рождения нас вез папа в своей машине. На заднем стекле он прицепил надпись «Спасибо, родная, за дочек». Мама, когда садилась в машину, хмыкнула. Но было видно, что ей приятно. Она даже украдкой прослезилась. Я подмигнула папе в зеркало заднего вида. Мы уже надеялись, что когда мы поедем назад домой, мама разрешит папе остаться. Но этого не случилось. От того, что случилось, не ожидал никто. Наши бабушки подрались в женском туалете. Хорошо, что к этому времени гости почти все ушли. Дело было так. Мы с Ленкой перед выходом пошли в туалет. Понятно, зачем. А там у раковин стояли две наши бабушки. Женя и Ира. Одна руки мыла, другая начёс свой поправляла. Бабушка Ира увидела нас и говорит: «Какие красивые у нас внучки, Евгения Михайловна! Такие разные, но обе красавицы!» А бабушка Женя глаза подняла и отвечает: «Да, симпатичные. Только вот на моего сына ни одна не похожа». А бабушка Ира вся встрепенулась и даже волосы начесывать перестала. «Что, — спрашивает она, — вы имеете в виду, Евгения Михайловна?» А бабушка Женя отвечает: «Только то, что сказала». А бабушка Ира решила уточнить: «Вы что, хотите сказать, что это не Сашины дети?» А бабушка Женя поясняет: «Это может сказать только генетическая экспертиза». А бабушка Ира ей лепит: «Дорогая, не мерьте мою дочь своим мерилом. Это вы всю жизнь мужчин тасовали, как колоду, и сын ваш пошел по вашим стопам». А бабушка Женя как стукнет кулаком в грудь бабушку Иру. Бабушка Ира на секунду опешила, а потом как размахнулась, как начала бабушку Женю щеткой для волос дубасить. Просто детский сад, ясельная группа. Ленка в это время в кабинке была, а я ее пальто держала и сумку. Я от шока стала как деревянная. Смотрю на это побоище, а шевельнуться не могу, и словно онемела. Хорошо, тут Ленка из кабинки выскочила и стала бабушек разнимать. Мне велела за родителями бежать. Я выбежала, смотрю, родители у гардероба дедушку Жору с двух сторон подпирают. У дедушки ноги заплетались, наклюкался. Когда я им сообщила новость, они сбросили дедушку на руки гардеробщику, а сами побежали разнимать бабушек. Мы с мамой ворвались в туалет. Ленка стояла между бабушками, раздвигая их руками, а они все пытались друг друга достать. Наша мама схватила свою маму и потащила на выход, а нам велела выводить бабушку Женю, потому что папа входить в женский туалет постеснялся. Бабушка Женя упиралась и выходить не хотела. «Что вы себе позволяете?» — кричала она. Папа перехватил ее у нас в двери, как эстафетную палочку, и молча потянул на выход. Кричать он начал, когда двери за ними уже захлопнулись. Мы наблюдали в окно, как он бил себя по лбу ладонью и поднимал руки в небо, усаживая бабушку в свою машину. Она в ответ тыкала пальцем то в него, то в надпись «Спасибо, родная, за дочек». Папа хлопнул дверцей машины так, что сработала сигнализация у всех окрестных машин. Мы ехали домой в двух такси. В одно посадили сильно окосевшего дедушку и Ленку в качестве сопровождающей. Во второе уселись мы с мамой и бабушкой. Мама держала телефон наготове на случай, если у бабушки начнется сердечный приступ. Но бабушкино внимание было полностью поглощено случившимся, и она, походу, забыла про свое больное сердце. По пути домой я многое узнала из истории семьи, потому что бабушка булькала про наше прошлое без остановки. Оказывается, когда папа был школьником, бабушка Женя никогда не сдавала деньги на школьные обеды вовремя. И бабушка Ира, которая была председателем родительского комитета, вынуждена была все время напоминать ей об этом. И даже иногда вкладывать свои деньги, чтобы обеспечить папе полноценное питание. Еще я узнала, что у мамы было 3 альтернативных поклонника. Вау, какая популярность! И все они были из приличных, полноценных семей. Один из них теперь трудится в «Газпроме», другой — в «Сбербанке», а третий вообще уехал в Силиконовую долину из-за того, что наша мама его отвергла. А мама предпочла этого фигляра, то есть папу, с его кошмарной, агрессивной матерью-одиночкой и теперь расплачивается за свой выбор. Честно говоря, я бы предпочла сопровождать подпившего дедушку, чем слушать все это. Но дедушку мне бы никто не доверил. Бабушке так и не стало плохо, даже дома. Зато стало плохо маме. Походу, она чем-то отравилась. И ей вызывали скорую помощь. В том, что маме поплохело, бабушка опять же обвинила папу, который снял для дня рождения клуб сомнительной кухней и официантами из Средней Азии без санитарных книжек. Просто тлен. Я поняла, что папа не сможет вернуться назад в наш дом, пока здесь обитает наша бабушка Ира. Дедушка не в счет, он безобидный. Бесплатное приложение к бабушке. Мы обсудили этот вопрос с Ленкой и решили потихоньку выживать бабушку из дома. Для начала мы решили игнорировать приготовленную ею еду. Хотя это будет сложно, потому что бабушка готовит офигительно. Пальчики оближешь. Мы точно знаем, что бабушка обидится на это, чего мы и добиваемся. Завтра опять в школу. Не хочу. Все эти бессмысленные тупые предметы, а еще и Нгуэн со своими очками, от которых я цепенею. Я никак не могу избавиться от своей любви к нгуэновским очкам. Может быть, я фетишистка? Вот только фетишистов нам в семье для полного букета не хватало. Эта школьная бодяга закончится через 30 дней, не считая выходных и праздников. Как только мама перестанет обниматься с унитазом, надо напомнить ей про поиск школьной альтернативы. Бедная мама. Столько на нее свалилось. Ну, и немного на папу.